16 глава. Вечером поступило приглашение от герцога Маранского на бал в честь 101-го тайма свадьбы его любимой дочери с положенцем от Феода господином Венингом. Повод был так себе. К тому же я очень устал, был не в настроении, но отказать герцогу не осмелился. Прием намечался в донжоне. Клирик, доставивший приглашение, сказал, что мне надлежит быть в том же виде, что и на сцене. Когда подошло время, я надел жилет, повесил бастарда за спину, нацепил пояс и отправился в донжон. Никогда раньше не бывал я на приемах. В памяти плясали какие-то отголоски насчет фраков, красных дорожек, вечерних коктейлей и маслин в мартини. Но какое отношение они имели к реальным вещам, я не понимал. Ну и черт с ним. Донжон герцога Маранского более походил на шато, нежели на рыцарский замок. Витражные окна, гирлянды цветов, огни, ливрейные слуги, музыка. На площади вокруг фонтана выстроились кареты, одна другой изящнее. А рядом кучера с двухметровыми хлыстами, гайдамаки на запятках, лошади в попонах. Аристократия большой игры имела хороший вкус и серьезные запросы. Все очень красиво и дорого. Возле лестницы отирался Брок. Он выглядел подавленным, видимо, до сих пор ощущал вину за то, что подставил меня. А может быть, делал вид, что ощущает. В любом случае, он подскочил ко мне и начал оправдываться. «Злишься, да? Понимаю. Ну и ты пойми, я хоть и распорядитель, но отказать Венингу значит нарваться на неприятности. Мы еще слишком слабы, чтобы открыто противостоять ему». Поэтому ты не можешь осуждать меня за то, что произошло сегодня. К тому же ты все равно победил. Ну, кстати, Хадамар приехал. Охренительная отмазка. Мы слишком слабы, ты все равно победил. Победил-то я случайно. И не благодаря, а вопреки. И Хадамар здесь точно ни при чем, если только он не тот, кто бафил меня. А он не мог меня бафить, потому что на спектакле его не было. Появился Хадамар в пышном придворном камзоле и с церемониальной шпагой на поясе. «Здравствуй, Соло!» — протянул он руку. «Видел твое выступление. Ты везунчик!» «Значит, он все-таки был на спектакле и мог меня пробафить». «Какими судьбами в столице?» — спросил я. «Герцог посчитал, что ланскнехтам в Вилли-де-Пойс больше делать нечего. И это идет нам на пользу». «Каким образом?» «Венинг заключил договор с кадаврами. Через два тайма их армия вступит на наши земли. Захватим плацдарм на Верхнем континенте. Они вторгнутся в земли герцога фон Когелена. Начнется полномасштабная война». «Боюсь, что раздробленные силы феодов не смогут противостоять кадаврам». «Чтобы остановить или хотя бы задержать вторжение, необходимо выставить заслон на узком перешейке. 1000 человек сможет продержаться там несколько дней. За это время мы начнем переговоры с остальными владетельными герцогами, предъявим доказательства нарушения кадаврами договора о мире и соберем армию. Но для этого необходимо взять власть в Феоде в свои руки». Вот правда и раскрылась. Я, конечно, с самого начала понимал, что Венинг на кончике моего бастарда и благодарные уши герцога Маранского их не устраивали. Нужно было что-то большее. Но одно дело догадываться, и совсем иное, когда тебе говорят об этом прямо. «Вы государственный переворот, что ли, задумали?» Оба кивнули и посмотрели на меня так, как будто от меня что-то может зависеть. Впрочем, почему бы и нет? Нечто подобное в моей практике уже случалось. Я, можно сказать, спец по переворотам и захвату власти. Как-никак на моем счету два кланхола и почти удавшийся штурм замка. «Так-так!» — послышался вальяжный возглас. У фонтана остановилась очередная карета, серебристое ландо с откинутым верхом. Форейтор соскочил на мостовую, открыл дверцу и застыл в полупоклоне. Из ландо вышел Венинг, подал руку жене, помог ей спуститься. Следом спустилась Эльза. Обе в бальных платьях с высокими прическами, усыпанные драгоценностями. Эльза сразу направилась к лестнице, даже не удосужив нас косым взглядом. Герцогиня, наоборот, посмотрела на меня с интересом. Я еще не сталкивался с ней вот так, лицом к лицу. Носик слишком маленький, ротик слишком большой, ушки оттопыренные. Не красавица, но что-то в ней было, какая-то притягательность и утонченная простота. Если бы она пришла ко мне вместо госпожи Матильды, думаю, быстро бы мы не расстались. «Дорогая!» — Венинг взял руку жены, поцеловал и указал в сторону донжона. «Ступайте в зал, я скоро буду!» Проводив ее взглядом, он повернулся к нам и повторил. «Тек-тек! Интересная компания! Распорядитель театра, капитан Ланскнехтов и... актер. Хотелось бы понять, что вас связывает?» «Да что нас может связывать, кроме любви к театру?» — пожал плечами Хадамар. «Вот обсуждаем последнее выступление соло. Вам, кстати, как оно показалось? По мне, так ничего лучшего я до сих пор не видел». «Отменно, отменно, согласен», — снизошел до похвалы Венинг. «Но не мастер. Пока. Еще не мастер». «Это верно», — кивнул Брок. «До мастера ему далеко». Положенец уже собрался уходить, но я тоже решил вставить свое слово в беседу. «С обновкой вас, господин Венинг», — поклонился я. «Гляжу, костюмчик поменяли. Хорош какой. А цвет-то как вам идет?» Венинг и в самом деле сменил камзол с синего на желтый с голубой оторочкой и сапфировыми пуговицами. Смотрелся он очень дорого. Если срезать одни только пуговицы и продать, то хватит на свиток с бафами. «Да вот, сменил». Венинг без сомнений почувствовал скрытую иронию моей фразы, но от ответной колкости удержался, лишь произнес многозначительно. «Пришлось». И тут же поспешил откланяться. «Простите, господа, мне необходимо встретиться с герцогом». Мы вежливо расшаркались. «Да-да, конечно, раз с самим герцогом, то не смеем задерживать». Когда он ушел, Хадамар сказал. «Заметили, какой он довольный? Боюсь, у нас уже нет двух таймов». «А сколько?» — спросил Брок. Он побледнел, и на фоне вечерних сумерек лицо его стало походить на маску. 3-4 дня. Может, 5. Лазутчики из перешейка сообщают, что кадавры пока не двигаются, но снятся с места дела одних суток. Я думаю, все зависит от Венинга. Ждут его сигнала». «А чего ждет сам Венинг?» Хороший вопрос, однако ответить на него, кроме положенца, вряд ли кто сможет. Хадамар покачал головой. «Это уже не важно. Придется ускориться. Завтра мои ланскнехты возвращаются в город. Я разговаривал с герцогом. Он разрешил разместить их в южных казармах. Это наш шанс. От южной стены по внутренним портикам можно дойти до самого донжона. Один рывок, и герцог в наших руках». Брок вздрогнул и заговорил вкрадчиво. «В гарнизоне 1500 стражников, у нас 400 ланскнехтов. Ты уверен, что этих сил хватит? Мы, конечно, намеревались, да, но я думал, это что, как-то не скоро и не с таким количеством солдат. Я думал, мы сможем привлечь кого-то еще, чтобы взять донжон. И изолировать герцога этого достаточно». Хадамар посмотрел на меня. «А твоя задача — ликвидировать Венинга». «Венинг не живет в крепости», — я закатал рукав. «А у меня печать». Я продемонстрировал Хадамару розу ветров, на внутренней стороне предплечья. Хадамар обернулся к Броку. «Зачем?» «Зато с ней он может передвигаться». Распорядитель достал платок, вытер лоб. «Ну, послушай, Хадамар, я поторопился. Согласен. Не надо было ставить эту глупейшую печать. Но тебя не было, а надо было что-то делать, и, ну, я решил, что это выход». Хадамар взмахнул руками. «Брок, ты... У меня слов нет, чтобы выразить свое негодование. Ты подвел меня. Теперь Соло прикован к крепости лучше любых кандалов. Поздравляю!» Распорядитель насупился. По его щеке вроде бы покатилась слеза. Но он слишком быстро опустил голову, и оставалось только догадываться, действительно это была слеза или свет от фонаря лег на лицо не слишком ровно. «И чего теперь делать?» — спросил я. «Снять печать может только циркулятор. Циркулятор — человек Венинга. Если мы попросим снять печать, во-первых, это займет несколько дней. Во-вторых, он непременно доложит обо всем положенцу. Возникнут подозрения. Брок, как тебе мысль эта?» Хадамар скрипнул зубами. «Ладно, я что-нибудь придумаю. Идите, потом договорим». Капитан, явно недовольный, остался возле фонтана, а мы с Броком поднялись по лестнице в бальный зал. Гостей было много, как и много было света, драгоценностей и музыки. По центру зала кружили пары, у стоек с вином и фруктами тусовалась молодежь. Люди постарше сидели за столами для игры в карты. Брок сразу куда-то пропал, и я остался один. На меня обращали внимание. Мужчины косились с опаской, дамы наоборот цокали языками и старались прикоснуться рукой, краешком юбки. Кокетливо-откровенные взгляды беспокоили меня, и, стремясь как-то избавиться от них, я прошел вдоль колоннады к оркестровой яме. Чем бы заняться? Лакей протянул поднос с шампанским. Ну, я взял бокал, выпил залпом, взял второй, третий. Когда шампанское закончилось, лакей поклонился и спросил, не принести ли еще. Я отказался. Вино вызывало отрыжку. «Слышь, брат», — окликнул я лакея, когда тот собрался уходить. «А где здесь им пивка можно дернуть?» «Боюсь, это невозможно, господин Соло. Но если вы желаете, я сообщу о вашей просьбе дворецкому». Время надо было как-то убить, поэтому я кивнул. «Ну, сообщи». Шампанское, конечно, пойло для лохов, но мозги оно взбаламутило. Мне показалось, что музыка стала живее, рожи вокруг приветливее, а взгляды дам вынесли в окружающую обстановку элемент загадочности. Надо узнать, есть ли здесь отдельные помещения, пусть даже без кровати, но с дверью, которую можно закрыть на засов. Я начал выглядывать обслугу и зацепился взглядом за карточный стол. Он стоял ближе всех к танцующим и привлек мое внимание тем, что за ним сидел Венинг, а напротив — Брок. Я подошел ближе и встал среди зрителей, окруживших стол. Играли в бридж. Я не слишком хорошо знаком с правилами этой игры. Ну, черт возьми, да я вообще с ними не знаком. Но точно знаю, что играет в нее попарно. И получалось, что Брок играет в паре с Венингом. Противостояли им госпожа Матильда и Эльза. Интересный расклад. Я сместился чуть влево, так, чтобы Эльза оказалась сбоку от меня. Теперь я видел ее профиль, глубокий вырез декольте и шаловливые пальчики левой руки, отбивающие мазурку по столешнице. Блондинка была в приподнятом настроении. Стопки серебряных монет перед ней росли пропорционально уменьшающимся стопкам венинга, но положенец не расстраивался проигрышу, чего нельзя было сказать о Броке. Выражение его лица вызывало такую же отрыжку, как шампанское. У меня сложилось впечатление, что положенец специально проигрывал, набирая очки перед Эльзой. И от этого в груди начало скрестись нечто похожее на ревность. Я непременно убью Венинга, но не потому, что это нужно для дела, а потому, что я хочу его убить. Я даже шагнул ближе к столу, почему бы не сделать это прямо сейчас. Он сидит ко мне спиной, один удар в шею и все. Я нащупал рукоять ножа, сжал ее, заодно опробую новое оружие. Сильные пальцы сдавили мое запястье и вывернули. Я едва не вскрикнул от боли. «Ты чего делать собрался?» — услышал я в ухе горячий шепот Хадамара. «Ничего не собрался. Да отпусти! Я просто смотрел за игрой». «Смотрел? Да, да, больно!» Хадамар ослабил хватку, и я таки вырвал руку из его захвата. «Венинга не трогай!» — снова зашептал капитан. «Убьешь его здесь, все дело погубишь. И себя тоже. А ты мне нужен. Иди, выпей вина, съешь тарталетку. Расслабься, отдохни. Посмотри, как на тебя женщины смотрят. Ты герой, великий актер. Пользуйся моментом». Хорошее предложение. Но момент, которым я хотел бы воспользоваться, встал, поправил белокурый локон и направился в будуар. Идти за ней? Да, поймите меня правильно, я... Я по-прежнему люблю уголечку, но хочу Эльзу. Зверски хочу. Раз так... Я расправил жилет под поясом, тряхнул головой. Спасибо, Хадамар, за идею. Пошел пользоваться. Эльза продефилировала мимо оркестровой ямы и свернула в коридор, ведущий к личным покоям владетельной герцогини. Я выждал минуту, удостоверился, что путь чист, и свернул следом за ней. Коридор был ярко освещен, и я успел заметить край бального платья, мелькнувшего у двери справа. Я двинулся туда. Дверь была закрыта неплотно. И если бы в комнате был еще кто-то, кроме Эльзы, я бы услышал голоса, но нет. Тихо. Я просунул голову в щель. Овальная комната в стиле ампир. Золотые гобелены в красной окантовке. Под стать им диван, зеркало в рост, трюмо, камин. По стенам картины, канделябры, пуфики в углах. Эдакая средневековая гламурная прелесть. Можно было выругаться, глядя на все это, но сейчас меня интересовало другое. Эльза. Она стояла у зеркала, прихорашивалась. Едва я вошел, глаза ее превратились в два чайных блюдца. «Какого?» — произнесла она и застыла. Я мог закончить фразу за нее, но это прозвучало бы чересчур вульгарно, а я не хотел нарушать красоту интерьера грубыми выражениями. Я облизнулся и защебетал. «Дорогуша, позволь сказать всего лишь несколько слов. Всего 5-6. А потом я сам уйду, если ты того пожелаешь». «Я, конечно, не уйду». Да она и сама понимала, что я не уйду. Поэтому начала выпихивать меня из комнаты. «Куда ты лезешь? Это будуар герцогини Маранской!» Но я не сдавался. «А я не к ней. Я к тебе». «Ты совсем охренел, паденщик? Отстань от меня!» «Ага, отстану». Я сглотнул, почувствовав ее запах. Мысли в голове замутились, стройность в предложении пошла в криули. «Сейчас накажу и сразу отстану». «Сразу, как только накажешь?» «Ты меня «Накажешь?» Эльза тихонечко засмеялась. «Да кто ты такой? Это я тебя наказывать буду, козлина драный!» «О, любишь доминировать, моя госпожа! Ну так накажи! Только ноги выше поднимай! Мне так больше нравится! Придурок!» Я толкнул ее на диван и попытался задрать подол. Эльза впечатала мне коленом меж ног. Но актерский опыт дал себе знать. Я заблокировал удар и продолжил задирать платье. «Сколько же здесь юбок!» Эльза пыхтела, царапалась, даже плюнула один раз, но было непонятно, злобы это или возбуждение. Мне хотелось думать, что и то, и другое, и, может быть, даже немножечко третье. Не обращая внимания на сопротивление... Не очень сильное, надо отметить, я придавил ее к дивану и, терпя удары по щекам, расстегнул пояс, сбросил его на пол. Наверное, сейчас со спущенными штанами и сальным взглядом я выглядел весьма глупо. Да кто там на меня будет смотреть? Глупо, не глупо, какая разница? Я наконец-то почувствовал всю теплоту Эльзы, и в висках застучала кровь. «Не туда, дебил!» — прошептала она. «Так уж помоги!» «Как я помогу? Ты мне руки прижал! Да, господи, какой же ты болван!» Удивительная женщина. И непредсказуемая. Она ругала меня, потом кричала, потом опять ругала и опять кричала. Два или три раза кто-то заглядывал в будуар, но я не видел кто, потому что оглядываться не было никакого желания. А потом я лежал и пытался восстановить дыхание. В какой-то момент я понял, что не снял со спины меч и захохотал. Смешная картина. Мужик без штанов, но с мечом. «Чего ты заблеял?» — спросила Эльза. Она вновь вкрутилась перед зеркалом, поправляя прическу, бретельки на платье. И вообще делала вид, что ничего не произошло. Мне бы ее самообладание. Я встал, поддернул штаны, поднял с пола пояс, положил на диван. Мне захотелось сказать что могло понравиться Эльзе. «Я беспокоился за тебя». Эльза не ответила. Она взяла с трюмо баночку с помадой и кисточкой, стала наносить ее на губы. А я продолжил. «Я искал тебя. Ну, смешно звучит, но меня похитили. Некто Гнус. Ну, впрочем, ты его не знаешь. Он вербовщик. Подкараулил меня, оглушил и продал в стаю норманов. Через несколько дней я заходил в тот трактир, где мы остановились, но тебя уже не было». Эльза по-прежнему молчала. Похоже, мои откровения ее не интересовали. И я сменил тему. «Я здесь узнал кое-что про кадавров. Кажется, они собираются напасть на феоды. Ну, в общем, я не знаю, как их остановить. Я работаю над этим. У меня завязки с местными положенцами. И в других феодах тоже. Ну, короче, скачи к Генегау. Скажи ему, что все будет нормально. Пусть отзывает ликвидатора». Эльза причмокнула губами. Улыбнулась сама себе в зеркале и, не глядя на меня, сказала: «Тебе надо, ты и скачи». «Я не могу, я артист. Театр меня не отпускает. А ты... Ну, ты должна помогать мне». «Ничего я тебе не должна». Блондинка прошмыгнула к выходу, послала на прощание воздушный поцелуй и... напевая песенку, покинула будуар. Стерва! Некоторое время я сидел на диване, опустив голову. Надо вставать и уходить. Если снова кто-то войдет и увидит меня одного, то сразу возникнет вопрос, что я здесь делаю. Можно, разумеется, рассказать о моем маленьком романтическом приключении, делая акцент на распущенность Эльзы. Но не в моих правилах подставлять женщину, пусть даже она... тварь распоследняя. Как теперь сообщить Генегау о том, что я не просто разгуливаю по просторам игры в ожидании встречи с ликвидатором, а пытаюсь что-то сделать? И ведь действительно делаю. Отказываясь мне помочь, Эльза хочет, чтобы я умер. Зачем? Если это банальная месть за то, что произошло в трактире, ну, в первый раз в Форт Хоуэне, она сама на меня набросилась, так что в какой-то мере мы квиты. А сегодня, ну, ей точно понравилось. Так почему она отказывается ехать к барону? Или она на стороне кадавров? Вряд ли. Для нее победа кадавров — завершение хорошо оплачиваемой работы. Ей это не нужно, если только она не засланный казачок. У компании наверняка есть конкуренты, вот они и мутят, чтобы остаться на рынке продления жизни в гордом одиночестве. А Эльза вполне может быть их агентом. Да, это хорошая версия. Теперь надо разобраться с Венингом и валить Форт Хоуэн на доклад к Геннигау, иначе тот в самом деле пришлет ликвидатора. Заодно и уголечку повидаю. Дверь резко открылась, я поднял голову, и меня в момент прошиб пот. На пороге колыхалась госпожа Матильда. Она протянула ко мне руки и пробасила: «Ты мое маленькое грязное животное, иди к мамочке!» Я подумал, что у меня сейчас остановится сердце. Оно замерло на несколько секунд, но, к счастью, завелось снова. Хотя, к счастью ли, надо срочно бежать, срочно. Однако неведомая сила впечатала меня в диван, не желая отпускать. Госпожа Матильда придвинулась ближе, настолько близко, что я почувствовал исходящий от нее запах перебродившего шампанского. Она еще и пьяная. Бог мой, лучше бы барон Геннигау прислал ликвидатора. «Что же ты медлишь?» Снова забасила госпожа Матильда. «Давай, как в прошлый раз, избей меня, изнасилуй, я требую». «Дорогая, поймите, у меня проблема», — заблеял я. «В чем дело, мой козлик?» «Да что же у вас сегодня все мысли-то о козлах?» «Я не знал, какую назвать причину, чтобы эта похотливая женщина от меня отстала. Мысли бежали прочь из головы, хотя одна все же зацепилась хвостиком за гипоталамус. Вот». Я продемонстрировал ей печать послушания. Из-за этой хреновины у меня настроение выше 8 часов не поднимается. Так что прошу прощения, но любовь сегодня не катит. Я потянулся за ремнем. «Не спеши», — проговорила госпожа Матильда. «Нашел проблему». Ха-ха. Она схватила меня за запястье, сжала. Руку зажгло, печать начала скукоживаться и таять. «На вас наложено благословение лекаря. Отрицательное значение, печать послушания снято. Твою дивизию, так это она меня бафила. Ну, я влип. Как же мне не везет. Все нормальные люди попадают с корабля на бал, а я попал с бала на корабль, причем в самую его трюмную часть. Госпожа Матильда рывком вздернула меня на ноги, а я стал судорожно осматриваться в поисках того, что заменит мне рукоять кнута. Спустя 40 минут я вернулся в бальный зал. Все так же играла музыка, кружились пары, хлопали пробки из-под шампанского. Хадамар стоял возле карточного стола и, сложив руки на груди, следил за игрой. Персонажи за столом были мне незнакомы, да и игра шла по маленькой неинтересно. Хадамар едва сдерживал зевоту. Увидев меня, он несколько оживился. «Ну что, съел тарталетку? И даже целых 2, а заодно снял печать». Капитан вздернул брови. «Как тебе это удалось?» Лучше не спрашивай. Удалось и... Ладно. Ну, когда начнем действовать? Когда? Завтра мои ланскнехты возвращаются в крепость. Завтра вечером и начнем.